Глава 26. Арина. «День в спа просто бомбезный», – протянула Олеся, с довольным видом подтягивая ледяной коктейль. «Спасибо твоему мужчине». «Муж?» «Не совсем», – решила ответить честно. «Просто мужчина». «Да? А я почему-то решила, что вы женаты». «Нет, мы не женаты, но он сделал мне предложение». «Ты согласилась?» «Да, но...» Запнулась, подумав о проблемах. «Есть свои сложности, семейные». «Сложности есть всегда», — заявила Олеся. «Я тут узнала, что на тебя повесили кучу всего». Я застыла, как будто меня заморозили. Не знала, чего ожидать от новоприобретенной старой подруги. Вдруг она уже позвонила мужчине, который разрушил мою жизнь до самого основания в прошлом. Вдруг набрала номер Михаила Терещенко, который от имени семьи даже объявлял награду за сведения о моем местонахождении. Не знаю, насколько это актуально сейчас, спустя несколько лет, но я нанесла ему смертельное оскорбление и сделала то, чего он от меня не ожидал. Сбежала и не подчинилась его желанию оставить меня возле себя в качестве постельной игрушки. Вдруг его уязвленное эго до сих пор требует отмщения. А что, если Олеся крайне законопослушная и уже настучала на меня в органы? «Я никуда не звонила и никому не говорила», — сообщила она. «Можешь расслабиться». «Не звонила? Точно?» — спросила с сомнением. «Да, я почему-то не поверила в эту чушь. Думаю, там замешан мужик и его ущемленные яйца». Поневоле я прыснула от смеха. «С чего ты так решила?» «По своему горькому опыту сужу», – вздохнула Олеська. «Некоторые мужчины хуже энергетических вампиров. Как только ты от них зависима и угождаешь во всем, проблем нет. Когда ты начинаешь заявлять о себе, искать свое место в жизни или подаешь знак, что против его измен, начинаются проблемы. Внезапно оказывается, что человек, которого ты знала, все это время был кем-то другим, а потом из него вырывается настоящее, с гнилью. Мой бывший подавал на меня заявление, обвинил во многом, даже рассказал о наших совместных делах, не всегда законных. Я едва откупилась, сколько денег раздала, просто ужас. Теперь я буду крайне осторожна в выборе мужчин. А тебе, кажется, уже повезло», — вздохнула она. «Как твой жених на тебя смотрит? Мой бывший даже в лучшие наши годы так не смотрел и ничего подобного не делал». «Ты просто преувеличиваешь», — ответила немного смущенно. «Я бы за такого ухватилась», — мечтательно протянула Олеся. «Замуж пошла без раздумий». «Ты только что сказала, что была бы крайне осторожна в выборе мужчин», — рассмеялась я. «Да, но только не в этом случае. Я чувствую, что у вас все по-настоящему». «Ты всего два раза, кажется, видела нас вместе». «Пусть так. Но, тем не менее, когда я вижу вас вместе, я чувствую, что между вами есть такие чувства, которые мечтаешь встретить всю свою жизнь. И я бы не раздумывала. Ни о чем. Согласилась на все, что угодно. Неужели ты и сама не чувствуешь, что это твой человек?» «Да», — сглотнула ком. «Но я уже ошибалась и не была во всем откровенна. Боюсь, как бы мои проблемы не утянули нас на дно. У Игната и своих сложностей хватает». «Но вы же вместе. Ты хотела бы встретить с ним последний рассвет?» Я внимательно посмотрела на Олесю и принюхалась к ее коктейлю. Он должен быть безалкогольным, но оттуда явственно тянуло водкой. «Ты что, спиртное протащила? Когда успела подлить?» Олеся рассмеялась. «Я же и тебе предлагала, помнишь?» «Нет, не помню». «Конечно. Куда тебе помнить? Ты о своем мужчине думала и ничего не слышала». «Теперь понятно, с чего тебя потянуло на такие разговоры». «От двух капель бы не потянуло. Это мои искренние воззрения. И над вопросом хорошенько подумай. Встретила бы ты с этим мужчиной последний рассвет?» «Почему вдруг последний? Почему все должно быть в трагических тонах? Я не хочу последний. Я хочу много рассветов и закатов. И того, что между ними, в особенности», — искренне, с душой ответила я. «Тогда не тяни», — посоветовала подруга. «И можешь не переживать, я тебя никому не сдам. Просто расскажи о проблемах своему мужчине. Он выглядит как человек, который может решить их одним махом и сделать тебя счастливой». Слова Олеси вдруг засели у меня в голове, и остаток дня я томилась в нетерпении, ожидая приезда Игната. Он приехал за нами в спа и был до ужаса пунктуален. Смотрел на меня так, словно я была совсем без одежды. И когда обнимал, сразу же ухватил за попу. «Надеюсь, ты хорошо отдохнула, потому что тебе всю ночь над моим членом трудиться», сказал, ничуть не сбавляя громкости. Олеся попрощалась и сделала страшные глаза. Мол, не прозевай. Я внимательно посмотрела на Игната и внезапно поняла, что с этим мужчиной мне хотелось бы встретить не только красивые закаты и рассветы. С ним я бы согласилась жить даже в полной темноте и в постоянных бегах. Как угодно, в любом шалаше, лишь бы рядом с ним. Осознание этого прошло через все тело и сконцентрировалось в сердце, готовом лопнуть от наплыва чувств и сильнейших эмоций. «Игнат, сейчас я скажу тебе кое-что ужасное», добавила пересохшим голосом. «Так», — нахмурился, — «что ужасного могло произойти в спа? Я же проверил, на массаже была девушка. Только не говори, что она тебя соблазнила. Я такого точно не переживу», — возмутился шумно. Игнат нарочно разбавил шуткой скопившееся напряжение. Я рассмеялась и выдохнула, обняла его. «Нет, дело не в этом. Случилось кое-что ужаснее и задолго до посещения спа-салона. Кажется, нет, я точно в тебя влюбилась». Игнат застыл, словно его поразила молния, а потом крепко сдавил меня так, что даже пискнуть не удалось. «Пошли», — заявил мрачным тоном и просто подхватил меня на руки на глазах у множества людей. «Игнат, ты меня слышал?» «Да. Хочу подтверждение. Немедленного. Если влюбилась, должна открыться. И я не про секс. Про другое», — потребовал таким же деловитым тоном. Босс посадил меня на заднее сиденье, пристегнул ремнем безопасности и занял водительское место. «Сначала я скажу, Арина. Приходила Виктория и пыталась себя преподнести. Взамен просила, чтобы я устранил проблему брата, помочь ему выпутаться из сложной ситуации, сохранить капитал и обелить имя. Я отказался. Она ушла. Я сменил код доступа на сигнализации и завтра же сменю все замки. Все до единого. Хочу, чтобы у тебя были ключи от моего дома. К сердцу ты уже ключик подобрала», — усмехнулся. «Теперь дело за тобой». Я даже не сразу сообразила, что ответить. По сути, любой другой мужчина даже признаваться бы не стал, что бывшая пыталась соблазнить его, чтобы не накалять обстановку. Если он прогнал Викторию, то мог бы просто промолчать. Но Игнат решил признаться, и я поняла, что мне тоже следует быть откровенной. Слишком долго я молчала о случившемся, сроднилась с ним настолько, что даже начала считать себя виноватой. Но сейчас, после разговора с подругой и откровения Игната, внезапно ощутила, что готова сбросить груз, огромный камень с души, сбросить и посмеяться от облегчения. «Хорошо, я все расскажу. Дома». «Домой, значит, хочешь?» «Очень хочу». Сердце грохотало, как большой барабан. Внезапно стены дома Игната показались слишком тесными, а тишина, окутавшая нас, слишком гнетущей. Внимательный взгляд серовато-зеленых глаз Игната не давал расслабиться. Я почувствовала себя немного неуютно и решила сначала сбавить напряжение. Дотянулась до упрямых, волевых губ босса и притронулась к ним своими. Игнат поцеловал меня, чувственно и размеренно, брал языком, разнузданно вбиваясь глубоко-глубоко, одним только поцелуем вызывая безудержное желание раздеться и отдаться ему целиком. «Хватит!» Игнат оборвал наш поцелуй и придержал за плечи. «Я жду твой рассказ. Прямо сейчас». «Ты не хочешь меня?» В ответ Игнат притянул мою ладошку на свой стояк. «Дымлюсь, как хочу. Но сначала разговор. Ты мне в любви призналась, и я жду откровений». «Как скажешь. Только ты, наверное, будешь считать меня дурой?» «Нет», — мотнул головой. «Ты же меня кретином не назвала, хотя я ошибался похуже, чем ты». «Похуже? С чего такая уверенность?» Твердый, прямой взгляд Игната выбил из легких весь воздух. «Ты уже все знаешь», — догадалась я. «Я знаю факты расследования, которое провел мой человек, но я не знаю твою историю», — выделил он последнее слово. «Не знаю, но очень хочу услышать ее от тебя». Помолчав немного, я собралась с мыслями. Обиды, что Игнат уже раскопал мою подноготную, не было. Откровенно говоря, я лишь боялась, что он раскопал лишь то, что лежало на поверхности. То, как обстряпали дело и обвинили меня. Если так, то мне стоит рассказать Игнату, как все случилось на самом деле. Даже если босс мне не поверит, то я хотя бы должна попытаться. Игнат предложил мне стать его женой и сам рассказал моменты, которые сильные мужчины предпочитают утаивать и не признаваться в своих слабостях. Теперь настал мой черед обнажиться до состояния души.